Алан, возвращаясь с работы, встречал его с широкой улыбкой. В доме сестры ему явно были рады. Они любили, когда он приезжал на пару дней посреди недели, и радовались взаимной привязанности, которая возникла между дядей и племянником. Естественно, лет с 10 Грегори уже хотел быть священником. «Это куда лучше, чем работать в конторе отца», — говорил он вполне серьезно. «Священникам можно ничего не делать, а люди платят тебе деньги за то, что ты служишь мессы, которые и так бы служила, а еще поднимаешься на кафедру и указываешь людям, как себя вести. Не то они попадут в ад». Слушатели, хотя и несколько шокированные, были в восторге, и Грегори с энтузиазмом продолжал: «Это самая лучшая работа на свете. Еще можно не отпускать на исповеди грехи тому, кто тебе не нравится, и тогда он попадет в ад, вот будет здорово». Блейки, в свою очередь, приезжали к нему в Дублин, и Джеймс Хёрли никогда не уставал говорить о хорошем, смышленом мальчике, своем племяннике. Грегори хотелось знать все, познакомиться со всеми. Он очаровывал старых, желчных кюре и несносных прихожанок, которые во всем норовили увидеть для себя личное оскорбление. «А из тебя, я думаю, вправду может выйти хороший священник», — сказал однажды со смехом дядя. Грегори тогда было 15. «Тут очень много работы с людьми. Важно умение налаживать с ними хорошие отношения, а у тебя с этим полный порядок». «Я просто поступаю так, как подсказывает здравый смысл», — отвечал Грегори. Отец Хёрли кинул на него пытливый взгляд. «Конечно, здравый смысл подсказывает, что лучше держать себя с людьми любезно и благожелательно, а не заносчиво и высокомерно. И, конечно, мудро поступает тот, кто старается не навлекать на себя гнев властей придержащих, но подобные мысли у 15-летнего мальчишки, как быстро они растут нынче». Поступив в университетский колледж Дублина, Грегори решил изучать право. Опять же, по его словам, так подсказывал здравый смысл. Все равно на кого-то надо выучиваться. Право ничем не хуже всего остального, а отцу, деду и дяде будет приятно думать, что еще один Блэк избрал себе почтенную юридическую карьеру. «Значит, займешься адвокатской практикой?» — удивился отец Хёрли. Грегори казался ему слишком незаурядным, слишком живым и деятельным по натуре, чтобы осесть в маленьком городке, где так мало примечательного будет для его острого, беспокойного взгляда, который не любит ни на чем задерживаться подолгу и жадно ищет новых впечатлений. По правде говоря, дядя Джим, я и сам еще не знаю. Родителям это точно было бы по душе, так что нет смысла их разубеждать. Пусть думают, что так оно и будет. И опять в его словах сквозил какой-то холодок. Парень не сказал, что лжет родным. Он сказал только, что раз в этом мире нет ничего определенного, не стоит загадывать наперед. Не раз отец Хёрли повторял это себе, когда читал вечернюю молитву или когда его одолевала тревога при воспоминании о словах Грегори. «Я превращаюсь в занудливого осла», — думал он. «Треплю себе нервы по пустякам». Это нелепость — пытаться выискать какой-то устрашающий смысл в практических планах современного молодого человека. Грегори успешно окончил университет и был запечатлен на фотоснимках. Один и с родными — отцом, матерью и дядей. Алан Блэк уже совсем посидел, но все еще был красив. Ему исполнилось 63, разница в 42 года разделяла его с сыном. Адвокат Блэк всегда говорил, что неважно, насколько ты старше сына на 18 лет или на 48, все равно вы принадлежите к разным поколениям.